Глава первая. О своей особенности я узнала в храме, куда нас отправили на практику из местной магической школы. Настоятель давал нам советы, с мягкой улыбкой проверял навыки, а потом отправил всю группу пропалывать грядки. Тогда мы и поняли, для какой цели нас послали сюда. Но на третий день он позвал меня отойти в сторону для какой-то личной беседы. «Не Лена». Его голос звучал всегда доброжелательно и без капли давления. «Похоже, твои учителя не заметили, потому мне выпала задача сообщить тебе. И это крайне, крайне важно. Следует существенно изменить свою жизнь, пока не поздно». Конечно, я сразу напряглась и успела за пару мгновений придумать себе 1000 неизлечимых болезней или наложенных проклятий, а доброжелательный вид настоятеля меня ничуть не успокоил. Он всегда был такой. «У меня что-то страшное, светлейший наставник». Он с удивленной улыбкой глянул на меня и поспешил успокоить. «По-разному можно назвать, но вряд ли словом «страшное». Твоя мать ведьма, а отец?» Я поникла и подтвердила хмуро, сдувая рыжеватую прядь с лица. «Ведьма?» «Была. Уж 10 лет как отправилась в лучший мир. Она как-то быстро истлела, хотя маги должны жить очень долго, но у нее силы была кроха, не хватило даже на человеческую жизнь, а отца я вообще не знала». «Вот как». Он ничуть не посочувствовал моему рассказу, а будто напротив заинтересовался. «Любопытно, отчего же мать твоя умерла?» «Да от обычной лихорадки. У нас тогда эпидемия по нескольким селам прошлась, 30 человек за собой утащила». «К чему вы клоните, светлейший наставник?» Он свел мохнатые брови и глянул на меня еще пристальнее. «Проведем с тобой еще несколько экспериментов, но я уже почти уверен. У тебя врожденный дар целителя, не Лена. В последний раз я о таком слышал уже столетия назад. Но старая Зельта, которая могла младенца с того света вытащить, давно покинула наш мир, и больше я таких не знаю. Не удивлюсь, что ты окажешься ее какой-нибудь правнучкой. Она после своего 1000-летия совсем из ума выжила, а в лесах поселилась и носа оттуда не показывала. Ну и родство ваше возможно, поскольку способность очень редкая». Я от изумления открыла рот, но сомнения потекли сами собой. «О какой редкости вы говорите, светлейший наставник? Хороших лекарей пруд пруди. В этом храме все целители, скольким людям и даже драконам вы помогли». Старик вскинул палец, чтобы его слова зазвучали еще весомее. «Все маги могут научиться лечить. И все храмовники здесь выбрали для себя именно такой путь. Но есть разница — родиться с этой способностью или ее обрести. И из тебя после хорошего обучения получится лекарь такого уровня, какого никому из нас не достичь. А этот дар откроет тебе множество дорог. Хоть придворным лекарем самого императора станешь, если пожелаешь. И даже титул маг Шелли за заслуги перед империей возможно заполучить». У меня перехватило дыхание от нарисованных перспектив. «Правда? Вы серьезно? Да это же...» Я никак не могла подобрать подходящего слова для описания своей радости. «Вот это я даю! Какая чудесная весть, светлейший наставник! От всей души благодарю!» Но настоятель снова вскинул руки, прерывая мой поток счастья. «Подожди, Нелена, дослушай. У каждого подарка судьбы есть и своя обратная сторона, иначе никакой гармонии. Это как с драконами, силе которых никто противостоять не может, но они же оказываются беззащитными, пускающими пузыри бревнами, если теряют свою единственную любовь. У твоего дара тоже найдется слабина. Вот чем зарабатывала на жизнь твоя мать?» Я припомнила. «Да за все заказы бралась, какие подкидывали. И подлечить, и крыс вытравить, и волков от деревни отогнать, и приворотами-отворотами не гнушалась. А что? Возможно, в этом и кроется причина того, что ее унесла самая простая человеческая болезнь. Врожденный дар бесценен, редок и силен, но он не терпит одного, когда его тратят на что-нибудь, не связанное с основной целью. Вероятно, если бы твоя мама только лечила, то без забот прожила бы свою 1000 лет. Разумеется, наверняка мы сейчас сказать не можем, лишь предполагать, ты дар и от других предков могла перенять. Но сейчас ситуация другая. Ты знаешь, а вооруженная знанием ты пропадешь уже только по глупости. Поняла. Я сосредоточилась. Что же мне теперь делать, светлейший наставник? Он глубоко задумался, потирая впалые щеки, затем все же выдал. Для начала бросить свою школу и нацелиться на более серьезное образование. Университет или столичная академия тебе подойдут куда больше. Изучишь теорию, освоишь практику целительства, разберешься в заклинаниях и свойствах разных трав. К сожалению, даже таким, как ты, без учений никуда. Я вновь помрачнела. Боюсь, у меня не найдется средств на обучение, светлейший наставник. В маленькую школу меня на стипендию приняли, а во всяких университетах разговор будет другой. Но он усмехнулся в кулак и заверил. Моего храма много должников из высшего света, дорогая Нелена, и я никогда этим не пользовался. Уж будь уверена, договорюсь о месте и стипендии. Только для начала проведем еще несколько испытаний. По его просьбе я попробовала оживить полузасохший куст у дальнего храмового забора. Не сказать, что он прямо расцвел розами, едва зеленые листочки проклюнулись, но настоятель решительно закивал, мол, вот, это оно самое. В окончательную уверенность он пришел, когда подсунул мне под нос несколько мешочков с травами и попросил угадать, из какой можно сварить отвар от головной боли. Я остановилась на двух, но угад ткнула, а между ними уже выбрать никак не смогла. И настоятель расцвел. Одна трава в высокой концентрации станет смертельным ядом, а вот из другой можно изготовить сонный порошок. То есть смерть или сон? Не поняла я. Ошиблась в обоих случаях. Угадала в обоих случаях, поправил он. Головная боль-то в любом случае пройдет. Это прекрасно, Нелена. А теперь возвращайся к прополке грядок. Мне надо отправить весточки в столицу и разные университеты. Посмотрим, где тебе будут рады сильнее. Той же ночью он сообщил, что получил несколько ответов. И сам же выбрал лучший вариант. Объединенный университет Центрины, неподалеку от города Радужки, в котором готовят специалистов самых разных направлений. С таким-то образованием через несколько лет я уже точно смогу ехать в Сердцевину и отыскать там себе отличную работу. Настоятеля храма я благодарила долго. Еще дольше прощалась с одногруппниками и учителями, которые впали примерно в тот же шок, что и я поначалу. Но сама эта ситуация и показала разницу уровней разных преподавателей. Они ведь даже не заметили скрытого таланта, а светлейший наставник за 3 дня разглядел, просто наблюдая за нашей работой со стороны. Жаль было маму, которая погибла от незнания, но ее потерю я давно успела принять и пережить. Зато теперь точно не повторю ее ошибки, пусть она хотя бы там, сидя за столом с богиней, наблюдает за мной и радуется, что ее дитя нашло свой путь. Лечить людей, растений и животных, только лечить, не тратя свою магию ни на какие другие цели. Разве можно придумать дело в жизни интереснее и значимее? Разумеется, я не могла уехать без брата, но пришла в раздражение от того, что долго не могла его отыскать. Оказалось, Мить колол дрова старикам, которые обычно оплачивали его усилия небольшой котомкой продуктов. К сожалению, в нашей деревне было очень мало возможностей подработать за настоящие медные краты. Такой ценностью сельчане платили обычно за более важные услуги ведьмам или за товары проезжим купцам. «Мить!» — заорала я издали, несясь к нему. «Ты с ума сошел? Почему все еще здесь? Вещи собрал? Уже через полчаса повозка придет, а у нас с тобой денег хватит только на одну попытку добраться». Парень вытер запястьем вспотевший лоб и хмуро глянул на меня из-под густых бровей. «Я ведь уже объяснил, сестренка, нет никакого смысла мне ехать с тобой. Ну что я там буду делать? У тебя начинается новая жизнь. Вероятно, когда-нибудь ты станешь знатной Макшелли в самой столице. Так не тащи уже в самом начале пути с собой балласт. Что делать зверолюду в Центрине? Их богатых отпрысков смешить своей рожей?» Мить в самом деле был зверолюдом, но издали об этом вряд ли кто-то мог догадаться. Капля демонской крови в нем водилась, и совсем непонятно, в каком поколении взялась. Возможно, бабка или прабабка его спуталась с красноглазым или была изнасилована, но бывает такое, что смески далеко не всегда рождаются сразу изуродованными, а ген этот в себе несут. А может, один из его предков уже был зверолюдом, но потом полюбил человека, и через несколько поколений в мите почти не осталось примеси демона. Его лицо было достаточно симпатичным, хоть и отличалось грубоватыми чертами, хотя ничуть не грубее, чем у большинства местных мужиков. Ребра искривлены, однако подобное заметишь, лишь если внимательно разглядишь его могучий торс. Единственное, что выдавало изменения его генов, наверняка — ноги. По воле злой судьбы природа повернула его колени в обратную сторону. Но Мить еще в раннем детстве научился ходить, почти не сгибая коленей. Со стороны это выглядело так, будто его походке мешает старая травма. Носил всегда просторные шаровары, чтобы случайными изгибами никого не напугать. Зато, как почти все зверолюды, он являлся обладателем мягкого и добродушного характера, а из себя способен был выходить только в тех случаях, когда сталкивался с несправедливостью. Я расстроенно покачала головой и сбавила тон. «Мить, у меня других родных нет. Кем же я буду называться, если уйду в свою новую жизнь без брата?» Строго говоря, он не был мне братом. После смерти матери меня взяла на попечение ворчливая сельчанка с очень тяжелым характером и гигантской душой. До самой своей смерти бабуля Седа заботилась, воспитывала, кормила и обогревала, не ленясь притом бесконечно ворчать за любую проделку. Она же мне выписала подзатыльник, когда я засомневалась, идти ли мне учиться в местную магическую школу. Я ведь и так ведьма, а моя мать вообще безграмотной всю жизнь прожила. Но бабуля в свойственной ей манере меня за пару мгновений переубедила. В ее грубости скрывалась жизненная мудрость, ни одно решение она не приняла во вред своим приемышам. А Мить появился в ее халупе за много лет до меня. Она его совсем младенчиком в лесу подобрала и выкормила. Он даже сам не знает, откуда взялся в нашей окраине, где зверолюды только проездом бывают. Мить бабулю Седу сразу мамой звал, а меня чуть ли не в первый день сестренкой припечатал. Я тогда и поняла, что эти люди, хоть и не родные мне по крови, сразу стали семьей, а хижинка на краю села с перекошенными оконцами домом. Мы с ним рядышком повзрослели, вместе ревели, когда бабуля скончалась, вместе привыкали жить уже без нее. И теперь случился ключевой момент, когда наши с братом жизненные пути грозили разойтись в разные стороны. Но и он тяготился сомнениями. «Правда в том, Нелена, мне в центре не туго придется. Здесь ко мне привыкли, косо не глядят, а там начнут рассматривать как диковинное животное. Зачем тамошним людям брать на работу непривычного зверолюда, если они могут нанять человека? Мне обязательно пришлось бы тратить часть твоей стипендии, чтобы снять какую-нибудь комнатушку в Радужке. И сдадут ли такому уроду?» Уродом Мить не мог называться даже с самого предвзятого взгляда. Красивое, мужественное лицо еще ни одному парню в минус не засчитывалось. А что походка странная, так ведь это полная ерунда. Я подалась к нему, заглянула в чистые голубые глаза и прошептала: «А моя правда, братишка, в том, что я страшно боюсь. Никому об этом не сказала, полное счастье изображала и благодарила. Но меня до жути пугает этот переезд. В такую даль, из родной окраины, за много дней пути от всех знакомых и друзей. Я ни одному человеку этого не открыла. Бабуля Седа давно отучила нас с тобой ныть и показывать слабость. Но тебе могу признаться. И только представь, насколько легче стало бы сердцу, зная, что если все пойдет наперекосяк, Если я там завою от тягот и одиночества, то смогу пойти к своему брату и хоть его обнять, поплакать, попросить защиты или рассказать об успехах. Я знала Митя как облупленного и наверняка угадала, что после этого он сразу кивнет и согласится. Он наотрез отказался быть обузой, но защитником и каменной стеной для меня готов был стать, даже жертвуя собственными интересами. Я была настроена оптимистично. Надеюсь, ни одному из нас ничем жертвовать не придется. «Хорошо, Нелена», — он засуетился. «Тогда я быстро собираю вещи, а ты закончи с дровами. В качестве оплаты нам хозяева как раз продуктов в дорогу дадут». Но я отступила, вовремя вспомнив. «Не могу, родной! Мне настрого запретили использовать магию для других целей. Таким образом я истрачу свой бесценный дар». Я ему это уже объясняла, просто из его головы вылетело. Это раньше я могла в воздухе топором помахать и помочь ему в любой работе. И хоть такая магия почти не требует никакой силы, но теперь я твердо решила, что ни единой капли впустую не израсходую. Мить быстро сообразил. «Тогда я заканчиваю с дровами, а ты лети, собирай мой мешок. Как же повезло, что у меня и одежды-то почти нет. Мы с тобой везунчики, Нелена». Я со смехом полетела к нашей избе, и пока скидывала в котомку все, что могло представлять хоть какую-то ценность, Мить успел не только свою работу довершить, но и ставни наглухо заколотить. У бабули Седы не оставалось другой родни — никто в этот дом больше не придет, но уезжать несколько проще, когда знаешь, что есть куда вернуться. Уже скоро мы сидели в повозке и жевали капустные пирожки. Даже Мить притих. Кажется, и ему сделалось страшно. Дорога длинная, за нее мы должны свыкнуться с судьбоносными переменами. А пока слушали байки извозчика и вдыхали сладковатый запах приближающейся осени.